Ламинит, какого я еще не видел. Лошадь шагу не может ступить и мучается невообразимо. Я применил все обычные средства, но, боюсь, большого толку не будет. Прогноз, значит, не из лучших. Самый скверный. Даже если он перенесет острую стадию, у него наверняка все там будет изуродовано. Выщербление копыт, отслоение подошвы и остальные прелести. Такой чудесный чубарый конек, а я больше ничего не могу для него сделать. Зигфрид откромсал два толстых ломтя холодной баранины и, задумчиво на меня глядя, положил их на мою тарелку. Тот вы вернулись расстроенный, случай скверный. Я понимаю, но что толку терзаться? Да я не терзаюсь, но просто он не выходит у меня из головы. Возможно, все дело в них, в меттах. Я ничего похожего на них не встречал. Словно существа из другого мира. А эти три маленькие оборвашки надышаться на своего пони не могут. Каково им будет? Зигфрид сосредоточенно жевал баранину, но в его глазах я заметил знакомый блеск, который неизменно появлялся в них, едва разговор заходил о лошадях. Я знал, что он никогда не позволит себе вмешиваться без просьбы с моей стороны и теперь ждет, чтобы я сделал первый шаг, и я его сделал. Вы бы не поехали со мной посмотреть его? Быть может, что-то порекомендуете? Нет ли какого-нибудь средства? Зигфрид положил нож и вилку, несколько секунд щурясь смотрел прямо перед собой, а потом взглянул на меня. Знаете, Джеймс, пожалуй, что и есть. Положение явно хуже некуда, и обычное лечение пользы не принесет. Тут необходимо что-то из шляпы фокусника. И у меня шевелится одна мысль. Средство-то существует. Он виновато улыбнулся, но, может, вы его не одобрите. Обо мне не думайте, сказал я. Лошади в вашей епархии. Если ваше средство поможет этому пони, мне все равно, какое оно. Прекрасно, Джеймс. Доедайте поскорее, и мы поедем туда вместе. После обеда он пошел со мной в комнату, где хранились инструменты, и, к моему удивлению, открыл шкаф, в котором покоились инструменты мистера Гранта, его предшественника, настоящие музейные экспонаты. Зигфрид унаследовал их, когда купил практику мистера Гранта, решившего уйти на покой в 80 с лишним лет. И они так и лежали аккуратными рядами на полках, никем не тревожимые. Логично было бы просто их выкинуть, но, возможно, они внушали Зигфриду то же чувство, что и мне. Полированные деревянные шкатулки со сверкающими скальпелями удивительной формы. Спринцовки, клизмы, резина которых давно растрескалась, но медные наконечники сохраняли былую внушительность. Напильники, старинные стержни для прижиганий, безмолвные свидетели 60 лет отчаянных усилий. Я часто открывал дверцу этого шкафа и пытался представить себе, как старый ветеринар разрешал те же трудности, с которыми сталкивался я, как он ездил по тем же проселкам, что и я, совсем один и целых 60 лет.